Грибные ямы Фейсбука. Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. 11 апреля 2012 года. Такого раньше никогда не было. После падения Берлинской стены все изменилось. То, как ты выражаешь себя и что говоришь, менее важно, чем голод толпы и ее потребность что-нибудь закинуть в глотку. Пользователи Фейсбука с разинутым ртом ждут, когда им набьют пасть, они сжирают все подряд. Когда я думаю о пользователях этой сети, перед моими глазами всегда стоят отчаянные болельщики с футбольных стадионов, где составляются планы новых войн. Парни, зажигающие фаеры и ждущие момента, когда им представится случай напиться крови противника. Пушечное мясо. Это глупцы, порожденные мифом о борце за справедливость Рэмбо. Вымышленный персонаж, ветеран Вьетнамской войны, герой книг, кинофильмов и видеоигр, впервые появляется в 1972 году в романе американского писателя Дэвида Морелла «Рэмбо. Первая кровь», по которому в 1982 году был снят одноименный фильм с Сильвестром Сталлоне, режиссер Тед Котчев. Идиоте, ставшим популярным, потому что бормотал имя своей возлюбленной. Когда предводители упомянутых болельщиков залезут на высокую ограду крупного мирового стадиона и их снимет международное телевидение, они сделали свою работу. Они становятся героями первых полос, а затем сразу же идут домой, открывают Facebook и постят свою фотографию, чтобы кто-то ее лайкнул. Раньше те же самые люди или их предки подхватывали в основном сигналы от телевидения, радио и газет. Они сидели как пенсионеры, кормили голубей в парках, а как только появлялся террорист, они его преследовали и ловили. Горцы отслужили свое в 70-х. Схватив террориста, они передавали его полиции, и что хуже всего, они ничего не просили за эту услугу. Наследники тех героев, Тита, сегодня сидят в Фейсбуке и заводят друзей без каких-либо обязательств. Без обязательств заводят, а потом удаляют всего одним кликом. Какие удивительные отношения, какая позиция. Когда-то их предки, открыв рты, получали пропитание от телевидения, радио и газет. Сегодня это просто пищевая добавка, получаемая от Фейсбука. Фейсбук задуман для того, чтобы люди общались, но не строили отношения друг с другом, а также для того, чтобы как можно больше людей могли без принуждения появляться в этой социальной сети и доносить до властителей мира события и общепризнанное мнение. Так что этим, наверху, больше нет нужды прослушивать телефоны всех подряд и посылать типов с поднятыми воротниками выкуривать пачки и пачки сигарет, чтобы выяснить, о чем думает подозрительный парень за соседним столиком. Из выгребной ямы Фейсбука, созданной технологией, знаменем демократического мира, на нас каждый день изливается поток всевозможных фекалий. Эту речь, конечно, не назовешь ректальной, хотя мозг в ней, как правило, не участвует. Здесь мысли спонтанно низвергаются в яму, беспощадно. Так бывает, потому что лицензию на болтовню получили все, а по большей части именно те, кто понятия не имеет, что говорит. Это попадает в канализационную сеть, засасывающую все, о чем думает посредственность, и это положительный момент, потому что так не слышно тех, кого следует услышать. Посредственность всегда приветствуется и никогда не отвергается. От нее не отказывались ни император, ни король, вот и демократия тоже не гнушается. Что думает тот, кто не может стать голливудской звездой? Что думают те, кто не дефилирует по красной дорожке, или те, у кого нет шансов разбогатеть и доказать свою состоятельность размером своих сбережений? Именно они служат для пополнения бюджета и развязывания войны. Этот сложный путь фекальной массы имеет один дренажный канал, направленный к разведывательным службам. Только легковерные думают, что спецслужбы не вторгаются в сточные пути мыслей, сфабрикованных пользователями Фейсбука. Информация поступает в их коллекторы, и они просто сортируют ее, а затем выкачивают обратно на поверхность через социальные сети. от Фейсбука до газет и телевидения. Наконец-то и для них настало время свободы. Именно сюда пришло наибольшее количество тех, кто когда-то удивлял американского писателя Чарльза Буковски, задававшегося вопросом, почему каждый непременно должен быть кем-то. Фейсбук лишает людей возможности строить человеческие отношения, создает иллюзию желанности, иллюзию значимости, поощряет вуайеризм и другие извращенные занятия, о которых говорил великий Достоевский. С появлением Фейсбука находит свое завершение идея о том, что род человеческий все глубже и глубже опускается на дно. Из одной такой фейсбучной выгребной ямы на днях нанесли оскорбление башняцкой общественности. Последнее оскорбление в адрес башняков недавно попало в эту яму от какого-то пользователя под именем Эмир Кустурица. Фраза, взбесившая толпу, которая принялась изрыгать пламя, кульминацией чего стали угрозы смерти в адрес подписавшего эти строки. Согласно этому фантомному и неизвестному мне профилю, на инсталляцию со стульями, напоминающую о пострадавших в осажденном Сараеве, в 2011 году на улице Змая от Босня поставили 11541 красный стул по числу людей, погибших в Сараеве за время осады города. Я отреагировал фразой «Покупайте отечественные товары», причем после того, как узнал, что стулья были сделаны в Сербии, точнее, в Старопозаве. Фраза звучит так, словно пришла в забубенную башняцкую голову без необходимости вдаваться в этническое происхождение этой пьяной головы. Когда кто-то пишет, что я назвал Сараево прямой кишкой, я не реагирую, потому что все еще думаю, что существует нормальный мир, знающий, что в моем лексиконе никогда не было таких выражений. Этот новейший выброс из выгребной ямы напомнил мне похожую ситуацию в Турции пару лет назад. Яма в деле. Во время кинофестиваля в Анталье, совпавшего с местными выборами, министр культуры, член партии Эрдогана, вместе с турецким режиссером обвинили меня в преуменьшении числа жертв и изнасилованных женщин в боснийской войне. Неважно, что он не привел цитату или какие-либо данные, которые могли бы подтвердить такое утверждение. Мира Пуриватра ему сказал, и этого достаточно. Когда я отреагировал на эту выходку в Турции, отметив, что удивлен, как эта чувствительность к геноциду не вызвала такого же отвращения в связи с миллионом убитых соотечественниками министра армян, никто больше не выступал и не говорил «это другое». Все зажали носы, будто из выгребной ямы сильно засмердело. В этом смысле и письмо, которое я сейчас пишу, пишется не для того, чтобы попасть в руки тех, кто, возможно, открыл бы мне двери моего родного города. Как раз наоборот. Я хочу, чтобы мое послание было максимально удобочитаемым для наступающих времен. Это произойдет, когда пересохнет выгребная яма, в которую сливается информация из контролируемых каналов и источников, потому что раньше люди заполняли эти ямы, потому что были вынуждены, а сегодня они создают и заполняют их в удовольствие и вследствие извращенности духа. Я хочу, чтобы было зафиксировано, что я не писал и не говорил ничего из того, что противопоставляет меня башняцкому народу. Я нахожусь в конфликте с таким политическим явлением, как семья Изетбегович, и с их исламским фундаментализмом. Я против изменения геостратегических целей великих держав, против остатков титовской молодежи Златка Лагунджии и его социал-демократов, которые настолько же левые, насколько Пентагон прокубинский. В строительстве известно три типа септиков – переливные, дренажные и так называемые всасывающие. Надеюсь, что тот, о котором я говорю, из-за которого у меня нет географического доступа к собственному дому, это просто дренаж, отводящий излишки из громоздкой септической системы. Новый мировой порядок. В списке ложных истин – наспех начертанных карт, говорят, гамбургер лучше чевапа. Невозможно, что в этом есть правда и насильно навязанное наследие. Потому что чевап во вселенной с трудом распадается, гамбургеру не на что надеяться. У гамбургера нет шансов уже в стратосфере, выживет только если его упаковать в презерватив, В космосе что еще может сравниться с чевапом? В Ноев ковчег, сделанный из чевапа, пусть посадят нас, тех, у кого есть атомная бомба».